Песочные часы. Я шел по старинным крутым выложенным брусчаткой улочкам Толедо и постоянно думал о ней, о моей Тасе, чей образ на протяжении всех прожитых вместе лет не отставал от меня ни на секунду, по-прежнему волновал, притягивал, сводил с ума. «Наверное, я неправильный мужик», — размышлял я тогда, «поскольку не обращаю внимания на других женщин, как все мои друзья и коллеги по работе, а зациклился на одной». Причем на собственной жене. Но если бы вы хоть раз взглянули на мою Таську, то сразу же все поняли. У тех, кто знаком с ней, удивление мое однобокое поведение не вызывает. Понимают меня особенно мужики. Я за всю свою 45-летнюю жизнь встречал только одну такую женщину. Тася необычайно грациозна, это ее основное достоинство. Я не говорю уже о симпатичной внешности, но красивых много. А Таська такая одна, небывало женственная, изящная, гармоничная во всем и в то же время диковатая в повадках, как не поддающаяся дрессировке рысь или пантера. Последнее сравнение оказалось настолько удачным, что я стал коллекционировать изображения этих зверьков, привозить их отовсюду и дарить жене этих так похожих на нее царственных хищников. Вот и сейчас, тут в Испании, притормозив у сувенирной лавочки, купил по привычке футболку с изображением пантеры. Голос у моей жены тоже диковатый, с хрипотцой и со свойственными только ей вольными, немного грубоватыми, сводящими с ума интонациями. Такое впечатление, будто бы она всю жизнь курила. На самом деле не прикасалась к сигаретам вообще и вела правильный образ жизни, заботясь о здоровье. Сама она по образованию врач-стоматолог. Открыла свою клинику и уже года два как не практикует, а только командует. Выглядит супруга для своих 43 лет потрясающе. Следит за фигурой, ее стройности могут позавидовать фотомодели. А эти дикарские манеры, которых я не встречал ни у какой другой женщины, придают ее и без того внешней безупречности неповторимый шарм. И все это в сочетании с почти мужским умом, не женской логикой и порядочностью. Моя жена потрясающий человек, всегда и всем помогает. Из подчиненных никого не обидела зарплатой, у нее даже уборщица получает, как в других клиниках, врачи. Сама она при этом, конечно, себя обделяет, но на жизнь мы не жалуемся, хватает. Построили теплую дачу, на которой можно жить и зимой. Отдыхаем на южных морях, в круизах. Еще я тружусь на своей фирме, по починке компьютерной техники, работаю как могу. А всех денег все равно не заработаешь и на тот свет не заберешь. Я что-то отвлекся. Хочу рассказать теперь, что же случилось и что привело меня сюда, в Толедо одного, без моей любимой Таси. До этого я не представлял себе путешествия без ее общества. Произошло самое страшное, что могло произойти. Я вдруг понял, что жена мне не верна. Мало того, оказалось, что это далеко не случайная связь. А узнал я про ее многолетний роман совершенно случайно. Тася часто рассказывала мне про подругу, тоже стоматолога, которую звали Нелли. Дружны они были еще с института, супруга нередко заезжала к ней в гости, а последние несколько лет они так сблизились, что жена оставалась частенько у нее на даче ночевать. Нелли трудилась в другой, тоже частной клинике, хирургом. Я еще удивлялся, почему Тася не заберет ее к себе, но жена отвечала, что работать с подругами чревато, можно потерять дружбу. «Дружба дружбы, а денежки врозь», есть такая пословица. И где конкретно работает эта Нелли, я не знал. Как-то разболелся у меня на работе зуб. Да так сильно, что сил доехать до клиники жены на другом конце города у меня не было. Я побежал в ту, что была ближе к работе. Там мне срочно удалили зуб. Обратил внимание, что хирурга звали Нелли. Имя редкое. Я спросил, не знакома ли она с моей супругой. Оказалось, это и есть ее однокурсница. Разговорившись со мной, она посетовала на то, что Тася не видела лет 10, если не больше. Я не стал выдавать супругу. Спросил только, есть ли у нее дача, оказалось, что нет. Комментарии излишни. Я стал думать, что мне делать и как быть. Можно было спросить в лоб, поведав о встрече с ее подругой, но моя мудрая Таська в момент выкрутилась бы. Я-то ее хорошо знал. Сказав, что это не тоннели или придумала что-нибудь еще, а прямых доказательств у меня не было. По своему характеру я человек жутко эмоциональный, вспыльчивый, чуть что ору, кричу, потом прихожу в себя, успокаиваюсь. Жена привыкла к моим выкрутасам, но тут мне пришлось собрать всю свою волю в кулак, не давая выхода чувствам, занять выжидательную позицию. Я ведь мог все испортить. И потом простым ором я бы не отделался. Войдя в раж, крушил бы все. Если я заведусь, туши свет. И ничего не добился бы, а только усугубил бы ситуацию и потерял жену. А вдруг она не виновата? Или это ее левая связь стала со временем уже обременительной и выцветшей? И я попытался сгоряча не рубить и старался как мог даже оправдать ее. Сперва я затаился и начал свое собственное расследование, чтобы узнать обо всем наверняка. Каких трудов мне стоило сдерживать себя, не передать. Но я всегда помнил наставление моего деда, которого безмерно уважал. О песочных часах. Только это помогло мне сдерживаться. К сожалению, таких часов у меня не было, так и не приобрел, хотя дед мне настоятельно советовал сделать это. Зная мой вспыльчивый нрав, он рекомендовал купить песочные часы, и как только ты будешь чем-то недоволен, — говорил он, — почувствуй, что выходишь из себя, захочется наорать, беги за часами, переворачивай их, и только после того, как осыпется весь песок, начинай говорить. А пока смотри на них и обдумывай каждое слово. К сожалению, дед мой давно умер, так и не познакомившись с моей женой. Тася ему бы точно понравилась. В жизни я редко прибегал к советам предка и часто кричал на жену, даже ни секунды не подумав над словами, и часы я так и не удосужился купить, а сейчас мне было стыдно. Но я уверенно ступал по стертой, почти отполированной брусчатке Толедо, ведь сюда я приехал за песочными часами. И не удивляйтесь, что в поисках оных я забрел так далеко. Ведь дед мне советовал купить именно здешние часы, производимые в Толедо, коим равных в мире не найти. Сам он работал ювелиром и знал в этом толк. Он говорил, что лучшие в мире песочные часы изготавливают люди, владеющие техникой древнего дамасского искусства. Плавные линии оригинальных рисунков непревзойденной красоты, тончайшая отделка в сочетании с драгоценным металлом превращает часы в идеальное украшение любого интерьера. Правда, разыскать столь изящную вещицу непросто, ведь это умеют делать только в далеком испанском городе. В те годы побывать в Испании было почти нереально, теперь же все изменилось. Я шел по крутым причудливым улочкам, натыкаясь то тут, то там на блестящей медной поверхностью скульптуры древних рыцарей и вспоминал слова моего предка. «Это виртуозная игра всех оттенков золота, высшее мастерство дамасского ювелирного искусства, а часы имеют и свое название — Атлантика. Если ты найдешь их, удачу и везение в любви будешь иметь всегда». Если б я об этом побеспокоился заранее, не искала бы моя Таська, возможно, встреч на стороне, любил бы меня одного, сам виноват. Но ты приехал почти сразу же, как узнал про ее неверность сюда, в славный, очень древний, возвышающийся на крутом холме город. Толедо мне полюбился сразу, очаровал и пленил с самого первого дня. Было такое чувство, что здесь я уже бывал, но давно. Ходил и словно бы узнавал давно забытые ощущения. Приятно удивила атмосфера совсем седой, не испорченной веками старины и теплых светло-коричневых тонов камень, сделавшийся ажурным под руками древних строителей. Неизменный для всех испанских городов Алькасар, крепость-замок, горделиво возвышался над городом, как и стройная мечеть, с огромным внутренним двориком, украшенным фонтаном с апельсиновыми деревьями. Не мог оторвать взгляд от потрясающей панорамы, открывающейся со смотровой площадки на долину Ла-Манчи. А вкус оригинальных марципанов, рецепт которых местные кондитеры не выдают вот уже несколько столетий. Причем самые вкусные можно купить в определенной булочной рядом с месхитой, с мечетью. Кривизна и запутанность здешних улочек умиляла и приятно удивляла, ведь именно в Толедо легче всего заблудиться. Об этом не устают повторять почти все путеводители по городу. «Отстать в Толедо, отстать навсегда», — запомнилась коронная фраза одного модного путеводителя, вынесенная в эпиграф. «Даже не пытайтесь гулять по городу самостоятельно, все равно заблудитесь», — учила другая умная книга. На деле эта аксиома оказалась правдой. Я не один раз путался, как не пытался запомнить дорогу, топографическим кретинизмом не страдаю, но все равно плутал вокруг одних и тех же уже почти выученных наизусть зданий. Дело в том, что кривые улочки расположены по принципу лабиринта и будто бы специально спроектированы для того, чтобы враг, проникший в город, не смог отсюда вырваться. Фигуры рыцарей, застывшие почти на каждом углу, как бы охраняют заколдованную столицу Ла-Манчи. Толедо, наверное, самый мелодичный город мира. Представляя его, я слышу характерный и приятный звон, это и позвякивание монеток, манист на платьях местных танцовщиц, и звон золотых колокольчиков, самых популярных сувениров, украшенных резьбой дамасских мастеров. Их мелодичный перелив доносится то тут, то там из сувенирных лавочек. Прибыв в Толедо, я первым делом отправился бродить по этим самым лавочкам в поисках заветных песочных часов, но их нигде не было. Обошел все антикварные магазинчики, коих тут даже больше, чем кондитерских. Продавалось в них в основном холодное оружие, клинки, шпаги, ножи, рапиры, а также золотые дамасские украшения, кольца, браслеты, подвески, а песочных часов нигде не было. Даже не поленился, съездил на ювелирную фабрику, говорил с главным менеджером, специалистом по дамасскому искусству. Когда я упомянул об Атлантике, глаза его засветились. «Вы, молодой человек, очевидно, имеете в виду коллекционные песочные часы. Шедевр ювелирного искусства 17 века, такой же раритет, как у вас яйца Фаберже. Такие часы будут стоить целое состояние. Хотя Атлантика, кажется, была продана года два назад частную коллекцию. Неужели не было каких-то серийных изделий? Ну, возможно, копий более дешевых, пусть подделок, но главное, чтобы они были сделаны тут, в Толедо. Меня бы устроило такой экземпляр». «Возможно, и были часы, не только из 24-каратного золота, а с позолотой, но их уже не изготавливают, и вряд ли вы купите их обязательно в Толедо. Предупреждаю, цена на такое изделие все равно будет заоблачная». «Спасибо. Я буду искать. Но я не встречал тут даже самых обычных недорогих песочных часов. Если вы заглянете на рынок, они будут там в большом количестве. Из алюминия, нержавейки, пластмассы, но зачем вам китайские? Их вы можете приобрести в любом городе мира». «И то верно». Выходил я с ювелирной фабрики невероятно расстроенный. Шансы заполучить долгожданные часы равнялись нулю. С горя заглянул в небольшой кабак, что попался по дороге. Грубо сколоченная деревянная мебель, мозаичный цветной пол и потолок. Крепкие, не очень испанские вина. Вино тинто, вино бьянко. А я заказал текилы. Потом виски. Хозяйка, пышногрудая женщина лет 45, за мной ловко ухаживала. Накормила вкусной паэльей, по нашему рисам с овощами. Видя мою нескрываемую печаль, она позвала танцовщицу, совсем еще молодую девушку, ладно сложенную жгучую брюнетку в испанском национальном платье с многочисленными оборками и глубоким декольте. Она танцевала для меня одного. В этот поздний час посетителей в кабаке не оставалось, я полагаю, что заведение не закрывали из-за моего присутствия. Как я потом узнал, уже утром это было семейное предприятие. Юная дева, что кружилась вокруг меня, звеня манистами и демонстрируя молодую красивую грудь, была дочкой хозяина таверны. А я так напился тогда, что плохо запомнил последовательность событий. Помню только, что девушка эта мне понравилась. Я отметил, несмотря на пьяный угар, ее грацию, стать, темперамент. И потом она так старалась, развлекая меня, единственного посетителя. Смутно помню, что произошло ночью, но наутро проснулся в ее постели. Я даже не знал ее имени. А она моего. Мои родители-музыканты назвали меня в честь героя оперы Глюка Орфеем, поэтому везде я ощущал себя иностранцем и стеснялся своего необычного имени. Тут меня впервые в жизни это не заботило, и впервые я переспал с другой женщиной с момента свадьбы с Тасей. Я улыбнулся милому девичьему личику, что покоилось рядом на подушке в обрамлении небрежно рассыпавшихся черных волос. «Здравствуй. Ты говоришь по-английски?» «Немного». «Как тебя зовут?» «Хуанита. А тебя?» «Орфей». «Красиво». «Ты очаровательна». Я поцеловал ее. Она очень даже охотно отозвалась. Почувствовала сквозь одеяло ее юное, горячее, полное желание тела. Возможно, у нас с ней вчера ничего и не было. Разве я был способен на любовные подвиги? Спрашивать было неудобно, а доказать, что я мужчина, после всего обязан, и я притянул ее к себе. «Я вчера не очень буянил, вел себя хорошо, не обижал тебя?» «Что ты? Ты был такой нежный!» «А сейчас чего ты хочешь, Хуанита?» «Тебя». Мы слились с ней в одно целое, это было так здорово. Но я и не предполагал, что в далекой Испании есть женщина, которая может сделать меня счастливым, пусть на одну ночь. Не подозревал я и о существовании абсолютно новых, не похожих ни на что ощущений и переживаний, особенно сладких моментов во взаимоотношениях мужчины и женщины. Это не означало, что юная Хуанита была лучше Таси. Никак нет, она была другая, совсем иная, почти инопланетянка. Я не сомневался в том, что девушка, несмотря на ее юный возраст, была искушенной в вопросах любви. Мне даже стало немного ее жаль, ведь ее родители знали, где сейчас находится их дочь. Выходило, что с разрешения отца и матери с юных лет таким вот способом Хуанита пополняла семейный бюджет. Видимо, у ее папаши дела шли не лучшим образом, раз она ублажала с подачей матери поздних посетителей не только танцами. Я обнял юную испанку покрепче, искренне ее жалея. «Ты молодец, смелая. А какая горячая». «Что? Что? Я плохо понимаю. Горячая. Но я не больна». «Да я не в этом смысле. Ты красавица, и мне очень нравишься, понимаешь?» «Это я понимаю. Ты тоже мне по сердцу». «Очень рад, что это так, и тебе не было противно со мной». «Я опять ничего не поняла». «Это неважно. Но скажи мне, сколько?» «Что сколько?» Глаза ее на секунду остановились, соображая. «Мы были с тобой 3 раза вместе». «Хорошо. Сколько я должен помножить на 3?» «Дурак». Хуанита резво спрыгнула с постели и, легко подбежав к зеркалу, расчесала свои роскошные волосы и накинула на плечи яркий расписной платок. «Ты, Орфей, дурак! Одевайся!» Она кинула мне мои брюки и трусы. «Так сколько я тебе должен?» Девушка, мало сказать, что обиделась. Выражение ее лица напоминало оскорбленного ребенка, да она и была, по сути, ребенком. «Ты меня не обижай! Я любила тебя не за монеты!» «А, вон оно что!» Я и не знал, что ответить на оказанную любезность. «Не говорит же спасибо!» Пока я думал, Хуанита подбежала ко мне, ловко и страстно целуя, оставив на губах неподевичий властный поцелуй. «Это на прощанье. Ведь ты уедешь. Ты же не здешний. Американец?» «Русский. Я из России». «А это далеко? Я что-то слышала. Москва — это у вас?» «Да, я из Москвы». «А балалайка?» «Тоже у нас. Молодец!» Девушка заметно ожила и рассмеялась. Я встал, оделся, прижал ее к себе. «Может быть, тебе что-нибудь подарить на память? Скажи, что ты хочешь? Браслет, колье?» Я вспомнил, что на фабрике накупил украшений для жены. Высыпал все это добро перед ней. «Выбирай». «Я не беру чужого. Ведь они не мои, ты купил их для другой». «Пошли, я куплю специально для тебя. Такие же и даже лучше». «Мне не надо ничего». Она гордо взглянула на меня. «Я хочу только...» «Что, моя принцесса?» Я был готов выполнить любое ее желание, опустился перед ней на колено, поцеловав изящную ручку. «Я хочу, чтобы ты взял что-нибудь на память обо мне...» Она задумалась, подыскивая слова. «Предмет. Подарок». «Понял. Ты, наоборот, хочешь мне что-нибудь подарить? Ну, давай. Такая память мне будет приятна». «Пойдем, и ты выберешь». Хуанита подвела меня к шкафчику с разными милыми безделушками, начиная со шкатулочек, статуэток и игрушек, и заканчивая посудой. И вдруг среди этого разноцветного хаоса я увидел песочные часы. Золотые. С инкрустацией. Я взял их, перевернул и поставил на ладонь. Неспешно посыпался белый мелкий песок, отсчитывая время, у меня перехватило дыхание. Игра тонкой позолоты завораживала, заставляя ощутить соприкосновение с вечной недосягаемой мечтой и бесстрастным временем. «Вот та вещь, которую я хотел бы иметь», — сильно волнуясь, вымолвил я. Лицо Хуаниты вмиг застыло в нерешительности, я застал ее врасплох. «Только не это. Нельзя. Это семейная реликвия, большая ценность. Отец не разрешит». «Я бы отдала», — добавила она нежно. «А другую вещь? Выбирай!» «Хуаниточка, но только эта вещица сможет мне напоминать о тебе, ведь ни одна из них не копирует твою фигуру так точно». Юная испанка от этих моих слов была сражена в самое сердце. На секунду она задумалась, потом схватила часы и резко выбежала из комнаты. «Подожди, я скоро», — бросила она на ходу. Не было моей молодой чаровницы довольно долго. «Может, она ведет переговоры с отцом?» — мелькнула слабая надежда. Минут через 20 она вернулась. «Бери, это тебе», — она протянула мне долгожданную драгоценность. «Отец разрешил, но только при одном условии». «Что за условие?» Хуанита начала мяться, то ли стесняясь, то ли подыскивая нужные слова, переводя их в уме, она медлила. Но я подошел к ней, обнял за хрупкие, но уже аппетитные плечики, прижал к себе, поцеловал в волосы. «Я выполню любое его желание. Это деньги? Большая сумма? Чего ты боишься?» Она покачала головой. «Не о деньгах речь. Дело в том, что ты у меня почти первый мужчина». Я был изумлен до предела. У этой раскованной красавицы почти проститутки и... «Первый? А что значит почти?» «По любви это было впервые. А тот первый раз... Это было давно, в детстве, мне 12 лет было. Пьяный сосед затащил меня в чулан и сделал женщиной, но это было всего один раз». «Значит, я у тебя второй?» Это признание юной испанки легло на сердце, успокоило и почему-то обрадовало меня. «А я думал, у тебя бурная жизнь была. Извини». «Ты принял меня за куртизанку?» «Нет, но твоя опытность меня сразила». «Это не опыт, это любовь». «Я так и знал». «Так ты меня любишь?» Глаза Хуаниты выражали вселенскую любовь и мольбу одновременно. По-иному ответить ей в ту минуту я просто не имел права. «Да». «И я тебя». Юное создание прижалось ко мне, всхлипывая. Потом напряглось и горячо поцеловало в распухшие от ночных страстей губы. Хуанита имела привычку приятно покусывать. Тихо, и мне это нравилось. Когда девушка оторвалась от меня, я вспомнил про условия. «Милая моя, а что за условия выдвинул твой отец?» Девушка словно очнулась. «Ах, да. Дело в том, что я не предохранялась, и ты тоже нет. А время опасное». «Боишься забеременеть?» Хуанита кивнула. «Если родится ребенок, ты дашь ему свою фамилию?» Она умоляюще на меня посмотрела. «Ты сделаешь это?» Я выдохнул. «И это все?» «Да». «Конечно», — сказал я вне себя от счастливого разрешения вопроса и благодарственно сжал в объятиях мою прекрасную испаночку, а сам подумал, какая она наивная. «Я уеду. Оставлю ей телефон, конечно, но такая маленькая вероятность, чтоб так сразу и ребенок. Смешно. И отец ее тоже странный, отдать фамильную драгоценность незнакомцу. Хорошо жениться не заставил». Ну, вот я уже дома, в Москве. Мягко ступая по лестничной клетке, почти бесшумно открывая входную дверь, я решил устроить Тасе сюрприз, поэтому вернулся на сутки раньше. Если у нее кто-то есть, то в последний день они должны быть вдвоем. Захожу в кухню. Из кухни раздается позвякивание посуды, значит, дома. Но тишина. Голосов не слышно. Осторожно залезаю в тапки, направляюсь на кухню. Жена стоит ко мне спиной в желтом фартуке, коротеньком халатике и что-то режет у мойки. Такой соблазнительной может быть только Тася. Я демонстративно кашлянул. Она оглянулась. Нож выпал у нее из рук, но не упал. Секундное, едва уловимое замешательство сменилось неподдельной радостью. «Ты! Орфик! Так же дар речи можно потерять!» Я уж подумала, что вора, так перепугалась. «Что ж ты не предупредил?» Жена говорила без остановки, я даже не смог ничего вставить. Подошел к ней, обнял, поцеловал. Совсем иные ощущения. «Хотел сюрприз тебе сделать, извини, если напугал. Тебя ждут подарки, сейчас принесу их». Пришлось вкатить мой увесистый чемодан на кухню. Я высыпал перед ней прямо на кухонный стол горсть позолоченных женских украшений из Толедо, смотрелось эффектно. У Таськи, как и у любой женщины, при виде побрякушек заблестели глаза. Ее улыбка выражала благодарность, безусловную радость, но и скрытое беспокойство. Обратил я также внимание на то, что Тася все время пыталась не отходить от кухонной стенки, прислоняясь к ней спиной, как будто что-то прятала в ней. Когда в комнате у нее зазвонил мобильный, ей все же пришлось выйти. А я быстро открыл ящик, у которого она стояла. В нем лежала пепельница, набитая окурками. Захлопнул ящик. вернулась жена. Так хотелось спросить ее в лоб, закатить скандал, ведь она не только никогда не курила, но и яростно осуждала всех курильщиков, пропагандируя здоровый образ жизни, а курки явно принадлежали лицу мужского пола. Тут я подумал про песочные часы. Для чего же я их с таким трудом доставал? Вспомнилась цена подарка. Невольно отвел глаза в сторону, и мои предполагаемые претензии улетучились в момент. Тем более, что Тася наверняка бы придумала какую-нибудь курящую подругу, которая навещала ее в мое отсутствие. Я решил не торопить события и распутывать это деликатное дело постепенно. Ночью моя любимая женщина была не такой, как всегда. Почти не говорила перед сном и сама первая потушила свет. Я обнял ее, прижал к себе, но не шелохнулся, а продолжал лежать рядом. В глазах стояла Хуанита. Я чувствовал ее горячее дыхание, острые зубки на своих губах. Вдруг Тася резко повернулась и включила свет. «Орфей, ты изменился? Тебя не узнать. Двигаешься, смотришь не так. У тебя кто-то был там? В Испании?» «Можешь не отвечать, я и так знаю», — добавила она тихо. В комнате воцарилась зловещая тишина, только будильник отчетливо и громче обычного отсчитывал роковые секунды. «Хуанита», — вдруг сказал я, — «ее зовут Хуанита». «Ну, наконец-то! А я все ждала, когда ты расскажешь сам». Я продолжил. «Она танцовщица в баре, и я даже не знаю, сколько ей лет, скорее всего, не более 18». «Девочка совсем», — добавила Ася спокойно. «Так ты не ревнуешь?» — удивился я. «Когда-нибудь это должно было случиться, Орфей. И пусть это будет лучшая юная Хуанита в далекой Испании, чем опытная сердцеедка с твоей фирмы, мечтающая замуж. Меня такой вариант вполне устраивает». «Но я не собираюсь продолжать. Это был один раз, и только потому, что я так дико напился, что не помнил, где я и что со мной. Прости, я люблю только тебя». «Я знаю. Считай, что простила». Тася удовлетворенно потушила ночник, что означало закрытие темы. «Но я не хотел завершать наш откровенный разговор. И раз между нами появилось то редкое доверие, что мы могли спокойно говорить о подобных вещах, я отважился и спросил, но уже в полной темноте. «А у тебя? Кто был, пока меня не было? Ты тоже сильно изменилась. То ли я шутил, то ли говорил серьезно. Было неясно, тьма скрывала наши эмоции». Снова воцарилось странное, ни с чем не сравнимое молчание. Создавалось впечатление, что замолк и будильник, вернее, мы его уже не слышали, и вдруг, как гром среди этой тишины. «Максим. Его зовут Максим». «Он кто, твой новый пациент?» «Не новый, а старый. Мы знакомы уже 7 лет». «А почему я не в курсе?» «Разве можно посвящать себя в подобное? Ты же можешь дом снести». «Но сейчас ты осмелилась во всем признаться». «Потому что мы квиты, ты наконец-то изменил мне». «А, ты этого ждала? Чтобы очистить совесть?» Я стал выходить из себя, а перешел на крик, как бывало раньше, но тут опять вспомнил про песочные часы. Подскочил, стал рыться в чемодане, наконец извлек вещицу из ботинка. Я беспокоился, что могут быть проблемы с вывозом испанской драгоценности через таможню, и на всякий случай запихнул часики в носок башмака, завернув предварительно в газету. Как только часы были освобождены от последней обертки и оказались у меня на ладони, в комнате уже в третий раз за вечер затихло все вокруг. Несмотря на тусклый свет ночника, изящные колонны, украшавшие хрустальную колбу, волшебно искрились позолотой, а сама вещица была безупречна. Чудо, как хороша, и смотрелась даже чересчур шикарно в нашей спальне. Тут в Москве часы выделяли своей экзотической непохожестью на все остальное и смотрелись 100 раз прекраснее, чем в комнате юной испанки Хуанита. Чем больше я смотрел на ее подарок, тем отчетливее представлял ее саму. Хрупкий латунный инкрустированный золотом каркас сверкал, будто ее маниста, деревянные подставки вишневого цвета напоминали цвет ее платья, а хрусталь удивительно повторял округлость юных форм. Только у нее я видел такую тончайшую талию, плавную, сводящую меня с ума линию бедра. И вот уже кажется мне, что часы ожили, они танцуют. Вернее, это моя Хуанита кружится под зажигательные ритмы фламенко в красных с черным многоярусных юбках. «Ты почему замолк, Орфей?» — услышал я голос жены. Посмотри на эту вещицу, я нашел ее в Толедо. Правда красиво?» «Очень. Но что теперь будет с нами?» Таисия обняла меня за плечи. Я поглаживала ее руки, подбирая слова. «Но теперь ты его ведь бросишь? А как иначе? Или ты бросишь меня?» «Макса, я не брошу тебя, само собой, никогда. Я же люблю тебя, но я не смогу теперь и без Максима. 7 лет — это целая жизнь». «Но люди как раз через 7 лет часто расходятся, так как ресурс любви исчерпывается». «Значит, еще есть ресурс». «Какой еще ресурс? Ты собираешься продолжать мне изменять?» Я был возмущен до предела. Такого я, оказывается, никак не ожидал от своей женушки. Вот оно как бывает. Мы совсем не знаем тех, с кем живем под одной крышей, делим постели, любим больше жизни. А Тасю я любил больше всех людей на свете. Всегда жалел, что у нас с ней не было детей. Никак не получалось. Сплошные выкидыши и проблемы не оставляли нас, только наших с ней детей я любил бы столь же сильно. Я почувствовал, что снова начинаю выходить из себя. Еще мгновение я готов был сорваться на свою любимую женщину, абсолютно не понимая ее в этот момент, но в руках у меня сверкали заветные песочные часы. Я перевернул их, отчет времени пошел. Неспешно под действием притяжения Земли устремились тысячи мельчайших песчинок далекой Испании вниз. Легко и свободно, без напряжения и соперничества, сочились они сквозь узенький перешеек. Так бы и в жизни все происходило легко, без спешки и суеты. Следя за движением этих мелких частичек, я постепенно успокаивался, приходил в себя. Дед был абсолютно прав, говоря о терапевтическом действии часов. Проблема становилась не такой острой, уходила, плавно уносилась от меня вместе с этими шустрыми песчинками в вечность. «Ты молчишь. На тебя это так не похоже», — слышался откуда-то со стороны голос супруги, но я не мог промолвить и слова, пока не упала последняя песочная секунда. Только тогда я оторвался от созерцания времени. Образ Хуаниты растаял в черноте ночи, а я отложил сувенир из Толедо, поставил его на прикроватную тумбочку. «Извини, Тась, я думал. Вот что у нас получается. Прежнего все равно не будет. Придется меняться и подстраиваться под ситуацию. Слушай меня, не перебивай». Я вздохнул и выпалил, что у нас с Хуанитой может родиться сын или дочь. С опаской глянул на жену, считая, что подобное ранит ее в самое сердце, но моя супруга отчего-то расплылась в умилительной улыбке. «Отлично. У нас же не вышло. А у тебя будет наследник. Надеюсь, ты не откажешься дать ему свое имя?» «Я уже обещал ей ее отцу». «Даже так? А это супер вариант. Он мне даже очень импонирует. Пусть у тебя будет лучше любовница в далекой Испании, чем рядом в Москве, и ребенок, дай бог, родится». «Ты не ревнуешь?» «Глупо ревновать к неизбежности. И потом я тоже во всем этом виновата. Ты, наверное, немного догадывался о существовании Максима». «Именно поэтому я отправился за часами. Я рассказал Тасе о семейном предании и разговоре с дедом». «Ах, если бы ты приобрел их раньше, мы бы смогли избежать стольких проблем», — вздохнула жена, «и, возможно, не появился бы в моей жизни Макс». «А какая связь?» — не понимал я. «Если бы у нас все было гладко. Я искала спокойствие, понимание, отсутствие этих чудовищных приступов гнева и нашла все это в лице Максима. А теперь уже так привязалась к нему и приручила его, значит, несу перед этим человеком определенную ответственность. Так просто эти отношения зачеркнуть просто нереально, понимаешь? Ведь Максим не сразу стал моим любовником. В течение нескольких лет он был просто искренним другом». Меня от этих ее признаний чуть было опять не взорвало, но я вовремя потянулся за часами, и снова понеслось время вниз. Я подумал, вполне вероятно, что Таисия действительно любит Максима, но чувство долга передо мной и то, что я так сильно ее любил, не давали ей даже подумать о том, что от меня можно уйти. Возможно, настало время мне самому отойти в сторону и сбросить груз вины с хрупких плеч супруги. Через положенные 6 минут я произнес: «Ты не должна чувствовать себя несвободной. Поступай так, как подсказывает сердце, и если ты выберешь Макса, я перееду к Хуаните или заберу ее в Москву, даже если у нее не будет ребенка, она родит мне еще». Тася молчала. Она явно не была готова к такому повороту. Мне же эта мысль показалась довольно заманчивой. И снова пышные юбки закружились перед моими глазами. Решительным движением я перевернул часы. Новое время стало отсчитывать первые секунды.